Глава 16. О чужих секретах и нарушенных обещаниях. Просыпаться от ощущения боли в голове весьма неприятно. А если прибавить к этому невероятную жажду и ломоту во всем теле, то комплект получается совершенно мерзотный. Вокруг царил странный полумрак, зыбкий, словно бы рваный по краям. До меня долетали обрывки разговора, но я никак не могла понять, о чем же идет речь, хоть и узнала голоса магистра Ирвина и Харакаша. Безуспешно попытавшись шевельнуться, провести рукой по лицу, я вздрогнула, пытаясь вжаться спиной в свою лежанку, когда надо мной появились два сотканных из тумана силуэта. Серые, мглистые, безликие. Они напоминали мне того, что шел мне навстречу в видении. Один из них протянул руку, и я открыла глаза. «Защитница, ты пришла в себя!» Магистр Ирвин кладет мне на лоб руку. Потом, видимо, замечая мой взгляд, чуть хмурится. «Что-то не так? Что-то болит?» Я перевожу взгляд на Харакаша, что стоит по другую сторону от кровати. Он хмурится, нервно скребя пальцами щеку. Я, чуть задержав дыхание, опускаю веки и опять вижу два силуэта. «Ты меня обманул». Открыв глаза, я с трудом произношу эти слова, чувствуя, как начинает першить в горле. Магистр Ирвин тут же подносит мне пиалу, исходящую мятно-хвойными ароматами, и подсовывает руку под спину, чтобы помочь приподняться. Но я не двигаюсь, упрямо сжимаю губы, глядя на своего наставника. Тот в некотором недоумении смотрит на меня, потом переводит взгляд на магистра, затем снова на меня. «О чем ты?» Наконец спрашивает он, и я взглядом указываю на настоятеля Алой крепости. «О нем». Харакаш думает еще несколько мгновений, потом кивает. «Так значит, ты видишь его суть?» «Да, вижу. А ты, конечно, не знал об этом. Тогда, когда я спрашивала». Мастер меча хмурится еще сильнее, открывает рот, чтобы что-то ответить, а потом просто взмахивает рукой и уходит, бросив через плечо: «Разбирайся с этим сам». Дверь за ним захлопывается с оглушительным грохотом. Магистр Ирвин тяжело вздыхает и, отставив пиалу, настоящую возле моей кровати тумбу, некоторое время смотрит вслед ушедшему Харакашу. «Прости меня, защитница. Твой наставник не виноват в том, что ему пришлось обмануть тебя». Я молчала, ожидая продолжения, и осматривала свою комнату, что мне выделили в крепости. Вроде бы тут ничего не изменилось. Магистр, снова вздохнув, повернулся ко мне. «Нельзя перестать быть потомком Туманного, но он не требует от нас поклонения. Каждый идет своим путем. Я пошел своим, выбрал веру в порядок, веру в добродетели. Законы островов даже тогда, в моей юности, казались мне излишне жестокими. Хотя сейчас я думаю, что они справедливы. Может быть, даже больше, чем законы ордена». В голосе старца послышалась грусть, а прозрачные глаза подернуло поволокой воспоминаний. Как так вышло, что ты тут, если Ханс...» «А, да. Харакаш рассказал мне, что мой внук достаточно четко обозначил свое отношение к нему. Видишь ли, защитница...» «Эва, сейчас по имени, прошу». Я все же попыталась принять полулежачее положение и магистр бережно поддержал меня под поясницу, сунув под спину подушку и протянул мне в руки пиалу. «Хорошо, Эва. Пожалуйста, выпей. Боюсь, моя исповедь будет долгой, а у тебя будет много вопросов. Твое состояние беспокоит меня, и ни к чему истощать организм снова». Я, принюхавшись к чуть терпкому хвойному аромату, сделала глоток, чувствуя, словно напиток всасывается еще во рту, не достигая желудка. В отвар явно добавили меда, но не так, чтобы перебить его сладостью весь терпкий древесно-травяной букет. Вкус был вязким, плотным и весьма бодрил. Увидев, что я воздала должное напитку, магистр поправил одеяло, которым я была накрыта, и продолжил. Наследие передается только в том случае, если оба родителя из нашего народа. Моя жена Лия была северянкой из этого герцогства. Наша дочь унаследовала от меня лишь цвет глаз, а ее сын, мой внук, не получил и этого. История того, как я покинул в юности острова и отправился искать для себя место, где чувствовал бы себя лучше, чем в родном краю, очень длинна, Эва. Могу сказать лишь то, что человек, который обучил меня владению Ато и научил прикрывать собственную суть от других храмовников, был предыдущим настоятелем этого храма. Он был добр ко мне, честен и благороден, хоть в его жилах и не текло ни капли дворянских кровей. Я – дитя Туманного. Хочу я того или нет? И это все же ставит мне определенные условия, которые, впрочем, лишь помогли мне стать тем, кто я есть. Ты лечил меня. Как? Магистр Фарель говорил... Я закашлялась, и настоятель крепости налил мне еще отвара из стоящего там же, на тумбе, кувшина. Ах, мой старый друг. Хотел бы я увидеть его еще раз. Но боюсь, что я уже слишком стар для одного лишнего путешествия. Да, мы не подвластны другим силам. Я не могу обмениваться Ато с нашей покровительницей. Не могу обмениваться с тобой. Но могу использовать ее, черпая из внешних источников и управляя ею, как это делают чародеи. Ты одна из немногих, кто может видеть мою истинную природу. Твоему взору легко проникнуть под потоки Ато, которыми я окружил себя. Они создают иллюзию силы, видимость моего постоянного взаимодействия с богиней. Этот маленький обман она легко мне простила. Может быть, ее это даже немного веселит, если что-то может веселить божество. Магистр кротко улыбается мне, а я с трудом выдавливаю улыбку в ответ. Хорошо, что ты не знаешь, какие отвратительные вещи могут вызывать радость у твоего божества. Думаю я про себя. Тебя я лечил твоим собственным Ато. Это, к слову, метод, который заслуживает пристального внимания среди чародеев и используется с большой охотой. С некоторой гордостью поведал мне магистр Ирвин. Ты много знаешь о чародеях, да? Да. Прошлый настоятель Алой крепости покинул их братство. Он упоминал, что это нелегко было сделать. Почему Харакаш не сказал мне правду насчет тебя? Еще когда я увидела тебя на крыльце, я спросила у него, но он очень категорично отверг это. Магистр Ирвин задумался, откинувшись на спинку стула и глядя куда-то сквозь меня. Первой причиной тому может быть понимание, что это не его тайна. На островах очень трепетно относятся к таким вещам. Он отлично понимал, что нахождение потомка Туманного в должности настоятеля в Алой крепости – нечто из ряда вон выходящее. А учитывая настроение Комтура, Скорее всего, он хотел разобраться во всем сам. Как ты спросила его об этом? Я отхлебнула из биала, задумываясь и пытаясь воспроизвести события того дня. Я спросила, он из... И Харакаш ответил, нет, совершенно точно нет. Магистр хмыкнул. Второй причиной такого ответа может быть твой вопрос. После «из» можно многое подставить. Например, он из ваших, верно? Определенно, Харакаш не считает меня своим. В той мере, в какой к этому вопросу подходят на нашей родине. Я чужеверец. И хоть это не запрещается, но всегда вызывает недоверие у моих соплеменников. Он не поймет, да и не стремится меня понимать. Что, впрочем, и не требуется. Достаточно того, что он спокойно относится к моему выбору. Допив отвар, я передала пиалу магистру и глубоко задумалась. Итак, магистр – островитянин по происхождению. Он не может пользоваться Ато, как это делают храмовники, и потому пользуется им так, как это делают чародеи. Черпает извне и, очевидно, манипулирует им так же. Или там же. Короче говоря, не пропускает через себя. Если я все верно поняла, конечно. Он скрывает свою суть от окружающих благодаря, выражаясь просто, искусственной ауре. И... Получается, Ханс даже не знал, что его дед... Конечно, нет. К моему сожалению, я слишком поздно понял, что такие вещи лучше не держать в секрете от семьи. У меня была одна единственная попытка поговорить с ним об этом. Но тогда я понял, что его мнение о детях Туманного уже сформировалось, и... Побоялся я разрушить наши с ним отношения. Он остался единственным из моей семьи. И я по-стариковски боялся потерять его одобрение. Магистр бросил на меня короткий взгляд и сжал мою ладонь. Моя семья жила долго и счастливо. Но, к сожалению или к счастью, ни Лия, ни Герда не выбрали для себя путь веры. А потому прожили столько, сколько им отмерено. Не стоит начинать пожирать себя мыслями о прошлом, Эва. Есть вещи, которые тебе не под силу изменить. Осталось только попытаться с этим как-то смириться. Что связывало Ханса и старосту Роны? Магистр поморщился от моего вопроса. Но стоило мне открыть рот в попытке отменить надобность ответа на него, как он остановил меня поднятой рукой. Твой вопрос связан с его смертью? С их смертями. Отведя глаза, подтвердила я. Рислава тоже? Мой собеседник выглядел подавленным и не скрывал этого. Ох, ну вот зачем я спросила? Могла же промолчать. Зачем ковырять еще свежие раны? Ой, дура. Простите, магистр. Я невольно перешла на официальное обращение, пряча глаза от пронзительного взгляда. Его Ханс. С этого все началось. Они повздорили, когда мы прибыли в Рону. Староста сказал, что ему нет больше нужды держать ответ перед божеством. И Комтур свернул ему шею. На магистра было страшно смотреть. Он словно бы резко постарел еще лет на 10 и при этом наполнился каким-то черным горем и гневом. Я сидела тише мыши, опасаясь даже вздохнуть громко лишний раз. Глупый, глупый мальчишка! Как же я проглядел в тебе все это! Куда же я смотрел? Закусив губу, Я повторила жест магистра, сжав его ладонь своими. Не стоит пожирать себя мыслями о прошлом. Я прошу прощения за то, что спросила. Просто боялась, что упускаю что-то важное во всей этой истории, и... Я замолкла, едва магистр Ирвин поднял на меня взгляд, не зная, что еще добавить. Нет, Эва, ничего важного. Это дела прошлого, ты права. Преслав был его другом. Они учились вместе. Оба такие молодые, полные сил и идей. Пытливые, ищущие истину. К сожалению, истина оказалась для каждого своя. Преслав в своем поиске нарушил множество запретов, множество правил. И в итоге, как я ни старался вразумить его, и даже, пользуясь своим положением, прикрыть, он перегнул палку и был изгнан из ордена. Я смог смягчить наказание, склонив совет к изгнанию вместо смерти. Но, судя по всему, на самом деле лишь отсрочил его. А Ханс его так и не простил. Я выпил еще две пиалы с отваром, обдумывая все услышанное, прежде чем магистр снова завел разговор. «Что ты нашла под крепостью?» Вопрос словно бы спровоцировал глухую боль в голове. Коснувшись пальцами бинтов... «А почему у меня замотана голова?» Я, болезненно морщась, попыталась найти ответ на заданный мне вопрос. «Я не помню». Сдавшись, я в растерянности посмотрела на магистра. «Кажется, что-то очень важное, но я совсем не помню, что именно. Как будто... моя голова...» Новый приступ головной боли накрыл меня с такой силой, что я зажмурилась, задержав дыхание. «Тише. Не надо тревожить память, если она сопротивляется. Возможно, еще не время, однако ты, конечно, сильно перепугала нас всех». «Чем?» Я открыла глаза и недоуменно посмотрела на старца. «Этим?» «Нет, хотя и этим немного тоже. Скалой. Ты заставила ее разойтись в стороны и выпустила Иларов. Это было настолько необходимо?» Меня хватило только на то, чтобы выразительно округлить глаза. Впрочем, слово «Илары» не казалось мне чем-то незнакомым. В голове всплыл образ существа, определенно похожего на мужчину, но почему-то упорно ассоциирующегося у меня со словом «она». Светящиеся синие рисунки на коже, острые зубы, акулий хвост. «Ничего. Думаю, это было действительно нужно, раз ты так сделала. У нас никто не пострадал. Не переживай». Опережая мой вопрос, успокоил меня магистр Ирвин. «А что с моей головой?» «Об этом тебе лучше спросить у Харакаша. И не держи на него обиды. Он и так сам не свой. Метался все это время между тобой и Альвином, как заправская нянька. Хоть ему самому досталось от Иларов». «Альвин? Досталось? Да что там случилось?» Я попыталась вскочить с кровати, но тут же ощутила, как мир вокруг меня опасно качнулся. «Лежи. Я отправлю к тебе твоего наставника и обед. Одними отварами тебе силы не восстановить, даже несмотря на дары Пресветлой». «Лежи», я сказал. Магистр Ирвин, строго погрозив мне пальцем, взял прислоненную к тумбе трость и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь, оставив меня один на один со своими мыслями. Мыслей было много, но казалось, что они, словно мелкие рыбешки в воде, стремительно прыскают во все стороны, стоит мне только протянуть к ним руку. Спустя некоторое время воспоминаний что стоили мне разболевшейся головы. Я смогла поймать лишь одну из них. Медлительную, выплывшую откуда-то из глубин моего сознания. Переход между мирами – сложное дело. Особенно в теле, которое этому миру не принадлежит. Я глубоко задумалась над этой мыслью. Мне казалось, что она принадлежит мне самой, хотя я даже представить не могла, откуда в моей попаданческой голове подобные измышления. Я об устройстве этого мира информацию собираю по крупинкам, а тут такой осмысленный вывод. Дверь тихо скрипнула. Чуть прихрамывая, мастер меча вошел в комнату, неся в руках поднос, и очень медленно, аккуратно прикрыл носком левой ноги дверь за собой. «Харакаш, прости». Островитянин молча ставит поднос с едой на угол тумбы, переставляет пустой кувшин и пиалу на стол у стены. Потом садится на стул, на котором до этого сидел магистр. Альвин поправится через пару дней. Его хорошо подлатали. Пока что ему запрещают выходить куда-то из лазарета. Пришлось поставить стражу у дверей. Харакаш. Барон Каддар вернулся. Сам на взводе, без сыновей. Притащился с маленькой армией под стены крепости и грозился взять ее штурмом. Немного поорал, немного побегал перед воротами. Потом угомонился. Умолял об аудиенции. Теперь стоит лагерем под стенами, ждет приглашения. Часу от часу не легче. Господин мастер меча, я прошу вас. Нет, Эва, это я тебя прошу. Прошу помнить о том, что я храню твою тайну от всех. И понимать, что дружба не обязывает меня выдавать тебе секреты всех окружающих. Особенно такие, что могут стоить жизни. Харакаш оборвал меня строгим голосом. Я послушно кивнула, чувствуя, как краснею. Мне было действительно стыдно перед наставником. Я уже поняла, правда. Просто это было очень внезапно, и я... Прости. Я, не подумав, сказала. Я ковыряла пальцем одеяло, бессмысленно стараясь вычистить из серого льна небольшой, чуть более темный кусочек. Островитянин вздохнул, машинально запустил руку под свое пончо, ощупывая бок, и кивнул. «Ладно, в конце концов тебе тоже досталось». «Да, кстати, досталось. Что случилось? Я ничего не помню. А то, что помню, словно в каком-то тумане». «Я знаю не больше тебя, Эва». Островитянин снял с подноса одну из тарелок с прозрачным золотистым супом, отставил ее на тумбу, а сам поднос поставил мне на колени. «Ешь. Я обещал Альвину, что прослежу, чтоб тебя не морили голодом». В голосе мастера меча послышалась добрая усмешка. «А что с Альвином?» «Поправиться». Казалось, что Харакаш снова вернул себе свое привычно беззаботное расположение духа. Но теперь чувствовать его эмоции мне было куда проще, чем даже в начале появления моего дара. «Конечно, поправится. Что с ним случилось?» Я выловила из супа клетку, осмотрела со всех сторон, удивляясь ее размером, и сунула в рот, чтобы тут же выплюнуть обратно на ложку. «Осторожнее, там же горячий бульон». Мастер меча проследил за моими манипуляциями, пока я с возмущением и трепетом смотрела на такой знакомый и родной мне пельмень. «Ты чего? Невкусно?» «Вкусно. Эта штука есть в моем мире. Пельмень называется. Я просто так привыкла к тому, что тут готовят только клецки, и не ожидала, что там внутри будет бульон и мясо». «К чему ты привыкла?» «Ну вот к этим кусочкам из теста. Я вдруг поняла, что сказанные вслух клецки и пельмень, хоть и вполне нормально до этого существовали в моем сознании, прозвучали как-то странно. А, Некки. Пельмень. Забавное слово. Ешь, остынет все. Я снова принялась за еду уже с куда большим пониманием процесса, вопросительно глядя на островитянина, что взял вторую тарелку и сделал пару глотков бульона прямо через край. Когда ты не вернулась в положенное время, мы пошли следом. Но оказалось, что за тобой шли не мы одни. Хью, очевидно, следил за всеми твоими делами в крепости. А учитывая, что мы особо не скрывались... Магистр сказал, что из ходов в крепости не делают тайн для тех, кто в ней живет. Было видно, что Харакаш голоден не меньше меня. Потому я не задавала вопросов, ожидая, пока тот продолжит сам. Этот слизняк пошел следом и стер все твои метки. И понаставил новых. Нам потребовалось достаточно много времени, чтобы разобраться, куда же ты на самом деле пошла. Альвин немного поупражнялся во владении Ато, и перед тем самым коридором, где был обвал, я оставил его на развилке. Кто ж знал, что этот ублюдок остался в ходах? Наверное, ждал, пока тебя разорвут Илары. Так вот кто меня столкнул. Я поскребла ложкой по дну тарелки и переключила свое внимание на хрустящий хлебец. Да. Он напал на Альвина, тот был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Но по какой-то причине добивать его Хью не стал. Может, побоялся чего-то, а может, решил оставить того помучиться. Со мной у него ничего не вышло. Слизняк рассказал, что столкнул тебя к Иларам, а после я его убил. Так ему и надо. Новость о смерти Хью ничего не затронула в моей душе. Не было ни сожаления, ни злорадства. Мастер меча кивнул и продолжил. Мы боялись, что ты погибла, но магистр сказал, что ощущает тебя живой и невредимой под крепостью и запретил мне вмешиваться. Только потом, когда крепость задрожала и снова успокоилась, Ирвин отправил меня на северную стену, велев собрать плот и сплавать в открывшийся проход. Никогда еще не видел столько иларов в одном месте. И надеюсь, что и не увижу больше. Там творилось что-то странное. Мне кажется, я что-то припоминаю. Одного из иларов, вернее, одно. У нее был такой шрам через тело. Я мучительно прищурилась, а Харакаш стукнул себя ладонью по колену. Да, там был такой. Он помог мне, когда меня сбросили с плота. А потом илары поделились на две группы и начали драться между собой. После ты их испугала, и они уплыли в открытое море. А я добрался до тебя. Ты попыталась меня убить, я подсек тебе ноги веслом. Да, это благодаря мне, у тебя забинтована голова. Ответил на мой невысказанный вопрос островитянин. Уж прости, но ты очень хотела пустить мне кровь. И никак не реагировала на попытки тебя вразумить. Ой, прости. Я виновато, вжав голову в плечи, съежилась. Пазл в голове постепенно складывался. По крайней мере, те его моменты, которые я помнила. Теперь я понимала, что за силуэт из мглы я видела. Неподвластный влиянию других божеств островитянин. Вот кто бросил вызов мне в том видении. Пустое. Главное, что ты пришла в себя. Честно говоря, я думал, что чуть не убил тебя собственными руками. Рана казалась несерьезной, но когда ты не очнулась ни через час, ни через три, ни через сутки... Островитянин отвел глаза, не договорив. Магистр Ирвин это же наверняка как-то объяснил. Я постаралась как-то чуть-чуть перевести тему, Уж больно непривычно мне было видеть Харакаша в таком состоянии. Тот кивнул. Да, сказал, что твое бессознательное состояние не от удара, а от того, что что-то в тебе перестраивается. Приспосабливается под новые возможности. Он вообще много разных вещей говорил. Но я, признаюсь, понял только малую часть. Чуть ворчливо закончил мастер меча, вызывая у меня невольную улыбку. Итак, я провалялась здесь несколько дней. Я покосилась на островитянина, что, не переставая жевать, показал мне два пальца. Ага, два дня. Альвин в лазарете. Барон Каддар стоит лагерем под стенами крепости. Ты как? Бывало и хуже. Ирвин втихаря подлатал меня, благо он единственный, кто мог это сделать из всей здешней братьи с помощью своего дара. Раны чешутся. Значит, заживают. Следовательно, ничего серьезного. Я кивнула, не ожидая какого-то иного вывода от Харакаша. Надо выбираться из постели. Столько времени потеряла уже. А что Каддар хочет, кроме аудиенции? Понятия не имею. Мастер меча хмыкнул, покрутив ложку в пальцах. Он отказался кому-либо что-то говорить. Если честно, после его громкого заявления о взятии Алой крепости штурмом, я вообще сомневаюсь в его здравом уме. Очевидно, случилось что-то из ряда вон выходящее. Он показался мне человеком здравомыслящим и осторожным. Мне надо привести себя в порядок и пригласить барона на аудиенцию. Ты уверена? Островитянин забрал у меня поднос и оставил на него всю посуду. Не особо, но будто есть выбор. У нас времени все меньше с каждым днем, а я разлеживаюсь. Я пришлю Дору. Пойду навещу Альвина, пока он не прорыл себе подкоп ложкой из лазарета, и сообщу графу, что ты пришла в себя. Харакаш, разминувшись с магистром в дверях, вышел, а магистр Ирвин, придирчиво оглядев меня, упер левую руку в бок и сварливо осведомился, что я удумала делать. Мы совсем немного поприпирались, больше для вида и очистки совести. А потом, когда в дверях замаячила Дора, магистр сдался, взяв с меня слово, что я воздержусь от применения своих сил в ближайшее время и буду аккуратна. Конечно, я ему это пообещала. Бинты с головы разрешили снять. Ловкие пальцы моей полевой служанки, как она сама себя окрестила, и смоченная водой тряпка помогли распутать слипшиеся от крови волосы, после чего мне было велено ложиться поперек кровати на спину и никуда не уходить. Мне оставалось только посмеиваться после последней реплики Доры. Я на кровати-то перемещаюсь с трудом. Куда уж мне куда-то уходить? Подрядив кого-то из местных в помощь, бывшая жительница Кокши помогла мне подползти к краю кровати и сунула под мою свисающую голову тазик, водруженный на табурет. Под монотонный плеск воды и тихое бурчание Доры «принеси-унеси», руководившей водоносами, я задремала. Кажется, я научилась отличать тьму доброжелательную от той, в которой меня поджидало очередное мерзотное видение. По крайней мере, в этот раз, оказавшись в черном нигде, я чувствовала, что сейчас ничего хорошего происходить не будет. И, честно говоря, была изрядно этим разозлена. «Слушай, ты, жертва Бренда Лакоста, может, оставишь меня уже в покое? Мне и без тебя сейчас проблем хватает, а с тобой мы так и так встретимся». Я крутанулась на пятках, оглядываясь. Мой голос эхом разносился вокруг. Я, вздохнув, подняла свою правую ладонь, где тускло светился символ моего божества. «Халтуришь, значит?» Символ на руке словно бы вспыхнул чуть ярче, но тут же снова притух. «М-да». Я снова огляделась. Ну, какие спецэффекты сегодня? Где-то впереди забрезжил огонек. И я, не видя других альтернатив, пошла к нему, рассуждая вслух. Чем больше я узнаю обо всех этих божественных противостояниях, тем больше мне хочется вымыть руки. Вы же боги, в ваших силах создать, если не идеальный мир, то хотя бы просто хороший. Поделить его, как пирог, на равные доли или вовсе. Взять каждому какую-то сферу влияния. Вот дракон, например, мог бы быть богом войны. Покровительствовал бы всем, выбравшим военную стезю. Хотя, тут кто угодно и может быть, если так подумать. А Светозарная? Богиня милосердия? Ага, смешно звучит. Но ведь многие ее такой считают, и она вроде бы даже такой была. Я остановилась, задумавшись над сказанным, потом снова продолжила идти к приближающемуся источнику света. Ну, что-то в таком духе. Дайте людям самим копаться в песочнице. Заключайте пари, делайте ставки. Зачем вам вся эта мышиная возня? Люди отлично сами умеют загонять себя в ловушку, делать неверный выбор раз за разом, воевать, плести интриги. Это же как муравьиная ферма, только более кровавая и масштабная. О-о-о! То, к чему я шла, оказалось костром. А перед ним, на вбитом в маленький островок земли Калу, висела отрубленная голова. Моя голова. Неприятно. Согласна. Но я чего-то подобного ожидала. Так что 5 из 10, не больше. Я молола эту чепуху, внутренне удивляясь тому, что вид собственной головы, насаженный на кол, меня не пугает. Выглядело все на диво реалистично и омерзительно, но не произвело на меня совершенно никакого эффекта. Я стояла и смотрела на свою голову, на алые отблески в белках закатившихся глаз, чувствуя подступающее раздражение. В правой ладони потеплело. Пальцы сжали привычную уже рукоять божественного клинка. «Тебя-то, друг мой, мне тут и не хватало!» Я, отступив на шаг от кровавой инсталляции, поднесла клинок к левому плечу, слушая его тихий шепот, а потом с замахом ударила по собственному искаженному смертью лицу. Клинок не встретил сопротивления. Кол с головой исчез, словно его и не было. Остался лишь костер с небольшим участком земли вокруг. «Это все? Все, на что тебя хватило в этот раз?» Я крикнула в пустоту, разводя руки и поднимая взгляд вверх. «Ты вообще бог или...» «Или...» Вдруг дошло совершенно четко до меня. «Этой мурой занимается не само божество. Ведь оно тоже не может вредить напрямую. Оно так же, как и Светозарное, связано договором». Я рассмеялась, зло и торжествующе. Одно дело – противостоять божеству напрямую, что практически бессмысленно. Другое – кому-то из его пособников. Такому же, как и ты. Может быть, все это делает Ариман? Милый, это ты? Решил познакомиться со своей невестой таким необычным способом? Ну, покажи себя, не стесняйся. Я, разрезав темноту чуть сияющим мечом, с удовлетворением почувствовала, как что-то вокруг меня изменилось. Темнота вокруг дрогнула, смазалась, на мгновение потеряв свою чернильную непроницаемость. Со всех сторон раздалось шипение и сухой треск. Очевидно, мой невидимый враг решил использовать уже проверенный в боях метод. Из темноты на меня надвигался чешуйчатый клубок, переплетение золотых змеиных тел, практически равное мне по высоте. Он мерцал в свете костра. Я видел разинутые пасти и выдвинутые клыки, с которых капал яд. Интересно, когда этот шар катится, они успевают убрать клыки или протыкают сами себя? А змея может умереть от собственного яда? мысли в голове шли каким-то фоновым процессом. Пока я сдвигалась так, чтобы между мной и змеями оказался костер. Но стоило мне это сделать, как по ту сторону костра оказалось пусто. Я настороженно огляделась и только успела заметить возникающий из темноты гигантский золотой змеиный хвост, прежде чем он врезался мне в живот, сбивая с ног и отбрасывая на добрую пару метров. «Держать меч! Держать меч!» Паническая мысль, от которой пальцы правой руки свело будто судорогой. «Тут же чертово ничто! Почему оно такое твердое?» Привстав с твердой поверхности на локте, я тут же упала навзничь, пропуская хвост над собой. «Я звала познакомиться тебя, а не твою мать!» Вскочив, я вынуждена была тут же прыгнуть в сторону, а затем все же увидела ее. Огромная змеиная голова покачивалась где-то в полутора метрах надо мной, не сводя с меня своего холодного взгляда. Вся моя бравада тут же осыпалась, словно листья с дрожащей по осени березы. Змея, поводив головой из стороны в сторону и не спуская с меня гипнотически убийственного взгляда, медленно приблизила морду ко мне. Раздвоенный язык ощупал воздух прямо перед моим лицом. Пасть этого чудовища чуть приоткрылась, и я увидела ужасающие клыки. «Мама, я не хочу!» Пронеслось в голове. Я попыталась зажмуриться, но не могла даже чуть-чуть прикрыть глаза. Мне оставалось только смотреть, как вокруг меня укладываются холодные, золотые с алым отливом кольца змеиного тела, как медленно открывается чудовищная пасть. «Убей! Дай ее мне! Дай!» Сквозь пелену парализующего, всеобъемлющего ужаса вдруг пробивается зов моего клинка. Мы смотрим в глаза друг другу. Клинок, вспыхивая белым пламенем, взметается вверх, одновременно с резким сокращением удушающих меня колец. Я слышу вой, ввинчивающийся в сознание и разрывающий барабанные перепонки. Меня отбрасывает в сторону, и я, прокатившись по полу, смотрю, как в бешеном танце тварь мотает головой из стороны в сторону, пытаясь избавиться от засевшего в верхней челюсти клинка. Я ползу, пытаясь предугадать и избежать ударов конвульсирующего тела. А потом, когда все вдруг стихает, оборачиваюсь. Змея медленно тает, взлетая вверх алыми хлопьями. На ее месте остается что-то гораздо меньших размеров. Что-то, что обхватывает руками мой клинок и, разрезая ладони, пытается вытащить его из себя. Встав, я, покачиваясь, иду по опасной дуге к своему оружию и вижу женщину. Ее лицо я узнаю сразу. «Ты не она!» Незнакомка тянет ко мне когтистую ладонь, смотря на меня с ненавистью и обидой. Из ее рта медленно бежит кровавая капля. Тихо шипят змеи волосы. Судорожно постукивает чешуйчатый хвост, что у нее вместо ног. «Твоя принцесса в другом замке!» Кажется, что мир вокруг замедлился. Увенчанная когтями рука медленно опускается, безжизненно падая на пол. На мое лицо наползает торжествующая усмешка. И я открываю глаза. Холодный камень заливала кровь. Младшие жрицы в испуге разбегались прочь. Те, что были рангом повыше, жадно глазели из-за колонн на то, как Верховная бьется в конвульсиях, страшно, пронзительно крича. Они ждали своего часа несколько лет, и, кажется, этот час настал. Медленно, с трудом отталкиваясь хвостом от пола, Верховная жрица добралась до основания алтаря. Впилась, обламывая когти на руках, в темный камень, подтянулась из последних сил и рухнула сверху, обнимая холодную обсидиановую плиту. «Ты обещал мне вечность! Вечность в свете твоего пламени!» У нее не хватает сил сказать это вслух. Но разве он не услышит ее, свою верную слугу? Верховная жрица последний раз содрогнулась и, медленно выдохнув, замерла. На изящной девичьей спине, обрамленной черным шелком, между лопаток зияла сквозная рана.